Доброй ночи. В нашей программе, наверное, последней в линейке «Радио России» доведется, сейчас прямо доведется, поздравить женщин с наступившим уже праздником 8 марта. И мы, конечно, поздравляем наших радиослушательниц, желаем им счастья, любви и чуть-чуть побольше радости. Ну, просто радости в жизни. И, как всегда, ну, программа наша, она не очень радостная, потому что мы пытаемся разобраться и что-то понять. Конечно, нам сегодня хочется попытаться понять какие-нибудь женские тайны, ведь ведущие программы все-таки как-никак, но мужчина, и постичь такие тайны очень важно. И, наверное, самое главное, с чем встречается мужчина, когда он встречает женщину, это, извините, с макияжем. Вот та самая встреча по лицу, это встреча с косметикой, это встреча с тем, каким образом дама ухаживает за своим лицом. Но ведь правда, подлинного лица мы не видим. Макияж стал чем-то привычным, естественным, необходимым в жизни женщины. И огромное количество наших дам до 40 лет считают, что выйти на улицу без макияжа, без косметики, как будто выйти на улицу голый. И, кстати говоря, ваш покорный слуга, большой поклонник хорошо и красиво неброско сделанного макияжа. Ну, если бы всегда было так. И тем не менее, при всей необходимости макияжа для наших женщин, в сущности своей, дорогие дамы, ну, это же обман. Обман, потому что ваших подлинных лиц в подавляющем большинстве своем мы не видим. И сквозь маску, именно маской, конечно же, и является макияж, далеко не всегда мужчина может рассмотреть подлинное женское лицо, и не только его возрастные приметы, конечно, я сейчас не об этом, но и подлинный характер женщины. Так ли это хорошо? Еще в конце 17 века сенат города Франкфурта издал указ, который признавал брак недействительным, если мужчина сталкивался с женским обманом. То есть в том случае, если женщина использовала разные подложные средства, чтобы его соблазнить. В эти подложные средства входили румяна, белила, помада, накладные волосы, вставные зубы и тому подобное целым огромным списком. Женщину в таком случае судили за колдовство, и надо сказать, что закон этот был отменен в Германии только в первый-третий века уже 20-го. Ну, конечно, особо на него внимания не обращали, но, тем не менее, это так. Все мы знаем, как относится к косметике и к макияжу ортодоксальная православная церковь, она относится отрицательно, вне всякого сомнения. Итак, дорогие женщины, если вы нас обманываете, то почему? И вообще, стоит ли это делать? Это вопрос, который я обращаю к нашим радиослушателям по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514. Женщины, почему вы нас обманываете? Чем удобен вам макияж? И стоит ли пользоваться косметикой? Или лучше все-таки, если человек предстает перед миром, перед мужчинами, перед работой, как встать с голым лицом? И если это хорошо, то откуда все это взялось и пошло? И что же все-таки написано, нарисовано, намазюкано на ваших очаровательных лицах, дорогие женщины? Может быть, после праздника вы решитесь нам, мужчинам, раскрыть свои тайны по телефону 495-956-1514. постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», где 495, код города Москвы, а 956-15-14 – это постоянный наш телефон. Ну и, конечно, дорогие мужчины, а как вы относитесь к женской косметике? Каких дам вам приятнее встречать на работе, на улице, дома, в конце концов? Нужен ли женщине макияж? Или все это глупости, древности и предрассудки? Как относятся к макияжу оба наших пола? Казалось бы, очевидный вопрос, но опять уходящий куда-то в глубокую древность. Что касается музыкального сопровождения, то музыка маскирующая, такая макияжная, на мой взгляд, появилась относительно недавно и вошла в моду относительно недавно, как и, да, косметика всегда по-своему современна. Стало модным переигрывать разные всякие, в том числе очень мужские мелодии. Ну, например, была вот такая разухабистая, я бы даже сказал, хулиганская для своего времени группа, которая создавала рок-н-ролл и которая называлась «Rolling Stones». И все, наверное, помнят звучание этой группы. Однако группа современных музыкантов, женщин, взяла и перепела все хиты «Rolling Stones» в таком стиле, я бы сказал, босанова. И сделала их простыми женскими песенками. Такая вот косметическая музыка звучит у нас сегодня в эфире. Rolling Stones с женской косметикой. Ну что ж, по данным социологических опросов, подавляющее большинство женщин пользуются косметикой для того, чтобы привлечь внимание мужчин. Так было всегда, так есть и сейчас. И как показали современные исследования, проведенные для косметических компаний, 77% россиянок при закрытых социологических опросах говорят о том, что мнение мужчин имеет решающее значение в отношении всего того, что касается их внешности. В США и Великобритании также ответили около 50% женщин. А большинство наших мужчин признается, что им нравятся женщины с макияжей. С макияжем, извините, ради бога, в красивой, подчеркнуто женственной одежде. Среди европейцев и американцев большое значение имеют личностные качества. И в ответ на вопрос, какие женщины вам нравятся, наши мужчины в большинстве своем начинают описывать внешность дам. А вот на загнивающем Западе такое в голову не приходит, потому что это, по меньшей мере, не современно, не модно, и люди начинают описывать личностные качества человека, который ему нравится. Самые активные потребительницы средств макияжа в России – это женщины от 20 до 34 лет. Но они почти полностью перестают пользоваться косметикой примерно к 55 годам. А вот, например, среди американцев уровень расходов на косметику остается неизменным до 55 лет. И после 60 несколько снижено, но они продолжают ей пользоваться. Тем не менее, у нас молодые женщины в целом гораздо более интенсивно пользуются макияжем, чем женщины, чем их ровесницы в Европе и Америке. По всей видимости, это связано с тем, что в нашей стране быть не замужем и не иметь партнера в глазах общественного мнения значит быть женщиной неуспешной. И чем дальше мы отъедем от столицы, тем заметнее будет выражена эта тенденция. И связана она, конечно, с отсутствием социальной защищенности. В большинстве развитых стран женщина оберегает закон, государство поддерживает тех, у кого родился ребенок, и в результате большинство из них может самостоятельно, без участия мужчины, себя обеспечивать. Поэтому у нас такое отношение к косметике среди молодых, оно очевидно. Но так ли очевидны причины, по которой женщина пользуется макияжем? Как вы думаете, Наталья? Алло? Есть Наталья у нас? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Прежде всего, я хочу поздравить всех соратниц по счастью быть женщинами. И хочу пожелать Божьих благословений во всех сферах их жизни, в отношении с близкими, с друзьями, друг с другом и со всеми, кого они любят. Но мне бы хотелось... Как это замечательно. Как это Как я учу своих девочек, учениц своих, которые ко мне попадают от 4 класса или 6 до 11. Вот. Я могу начать отдалека, убивая все вместе, и 8 марта недавние праздники, и 23 февраля. Но могу начать непосредственно отношение к макияжу. Но поскольку я готовлю художник, я называю это краситься. И они так привыкают, что краситься. Да это вообще у нас распространенный вариант названия. Когда начать вязать, мне очень интересно. Или непосредственно с вашей темы? Лучше непосредственно с нашей темы. Все-таки время, Наталья. Наталья, Спасибо. Значит, у меня установка к девочкам прежде всего такая, когда я их собираю вместе, обязательно касаемся этой темы, и я говорю, никогда не забывайте, что каждая из вас лучше всех других. И поэтому я вам советую не краситься в этом возрасте и не приходить ко мне на занятия, и даже на наши праздники совместные, которые очень часто именно с макияжем и с краской. Ну, я вам советую внимательно относиться к себе. Сейчас у вас подойти к зеркалу. У вас есть записи фильмов, в которых вы можете увидеть себя. И постарайтесь найти свою индивидуальность. И вначале прическу. Девочки, мои любимые, первое пожелание к вам – это сохранять длинными волосы. И у вас будет столько возможностей сделать прическу, а потом уже под нее одежду и обувь. И придет время, когда вам обязательно придется задуматься над тем, как что подчеркнуть индивидуально, что наложить на волосы. И они у меня... В течение всего времени, я говорю, запомните, у меня нет времени, чтобы так следить за собой, как я желала. Но я всегда рада, когда вы будете в прекрасной форме. Но прошу вас, не приходите с красками. И они ко мне прислушиваются и готовят себя к выпускному в самой лучшей форме. И даже когда перед выпускным они всегда интересуются, Наталья Владимировна, а как вам прийти без краски? Я говорю, девочки, я вас всех очень люблю, но... Если вы придете без краски, я люблю вас, буду любить еще больше. Но запомните, любить я вас буду накрашенных, не накрашенных, перекрашенных, недокрашенных. Наталья Владимировна. Наталья Владимировна. Девочки дорогие, обязательно настанет момент, когда вам будет необходимо подкрашиваться. Наталья Владимировна. Алло. Вот. И если вы научитесь подчеркивать свою индивидуальность, вам удастся использовать все модные, немодные, старые средства макияжа, очень удачно подчеркнув свою прелесть. Спасибо, Наталья Владимировна, спасибо большое. Я вот что хочу сказать. И все-таки, я так понимаю, Наталья Владимировна, даже любя своих девочек, все-таки очень хотела бы видеть их без макияжа. Ну, я так понял для себя главную мысль. Доброй ночи, Ольга Николаевна. Алло? Ольга Николаевна? Нет Ольги Николаевны. А Инна из Серпухова? Да, Инна. Да, здравствуйте, Инна. С праздником вас прошедшим. Доброй ночи. Спасибо, доброй ночи. Я хотела вам сказать, немножко рассказать о себе. Мне 32 года, я замужем уже 13 лет, растим троих деток, из них две девочки. Мальчики, ждем четвертого. Поздравляю вас. Вот, спасибо. И я хотела сказать вам вот что. Я совершенно не стесняюсь выходить на улицу без макияжа, не стесняюсь без макияжа быть перед мужем. Потому что я считаю, что Бог меня наградил тем, чем наградил. Вот, я в принципе довольна своей внешностью. Но, тем не менее, в нашем обществе почему-то принято сейчас, чтобы женщина наносила хотя бы минимальный, но был у нее макияж. То есть считается, что если женщина не пользуется декоративной косметикой, то эта женщина неухоженная, что ли. Вот. И, например, если я иду на родительское собрание, в школу к ребенку, или на какое-то вот официальное мероприятие, то я использую косметику декоративную. Немного, не сильно. Вот, ну, подкрашиваюсь. Зачем она нужна? Ни в коем случае, конечно, не для того, чтобы привлекать к себе внимание мужчин, там, или кого-то чем-то обманывать. Внимание, я считаю, что внимание, здоровый цвет лица – это самое главное. Ин, скажите, а внимание мужчин, которое к вам привлечено, оно вам неприятно? А я как-то не обращаю внимания на мужчин, честно говоря. Не, ну, конечно же, приятно, если тебе сделают комплимент. Вот. Хотя сейчас, знаете, это очень редко. И все-таки, ну вот вы идете на собрание в школу и краситесь, выражаясь как... Ну да, подкрашиваюсь, да. Пользуюсь декоративной косметикой. Пользуюсь декоративной косметикой, подкрашиваюсь. А зачем? Вот это же самый интересный вопрос. Ну вот потому что вот так вот у нас в обществе принято. Если женщина подкрашивается, значит, она за собой следит, значит, она себя уважает. Соответственно, к ней отношение. Чтобы быть как все. Как все женщины. Для того, чтобы... Знаете, даже есть небольшой элемент боевой раскраски. Ага. Это придает какую-то уверенность. Вот боевая раскраска, это уже, я понимаю, это уже дело. Понял. Спасибо большое, Инн. С праздником вас еще раз. Доброй ночи, Ольга Николаевна. Доброй ночи, Сергей Геннадьевич. Александр Геннадьевич, это не имеет значения. Извините, пожалуйста. Значит, вот я полностью согласна с предыдущей девушкой. Значит, вот она правильно сказала. Значит, мне 55 лет недавно исполнилось. Значит, я красилась всю жизнь чуть-чуть, немножечко. И вот сейчас все равно чуть-чуть подчеркиваю немножко, так сказать, то, что считаю нужным. И в первую очередь я никогда не считала и не считаю, вот мне 55 лет, что это для мужчин. Ни в коем случае. Это прежде всего для меня, для самой. Чтобы я себя чувствовала, что у меня все в порядке, все хорошо. И никогда никакой не было боевой раскраски. Это первое. А второе вообще хочу сказать, что косметика – это целая индустрия, как продажа табака, цветов, водки. Это все красивое оформление, чтобы привлечь деньги населения. Она такой стала еще в 16 веке. Хотя в древних обществах красились и мужчины, и женщины, как бы товары, которые продаются обоим гендерным половинам человечества, а есть товары, которые все-таки предназначены именно для женщин. Почему? Ну, несомненно, это индустрия, понятно. Но мы же сейчас не конкретные марки косметики рекламируем. Да, конечно. Мы пытаемся понять, а зачем? А зачем? Для себя. Вот а что такого вы... Вот я, например, могу спокойно прийти на работу без краски. Абсолютно. И я считаю, что женское лицо должно отдыхать. И действительно, это полнейший обман. Когда чересчур, а вообще, когда постоянно видишь накрашенное женское лицо, понимаете? Но тем не менее, несмотря на в целом отрицательное отношение к косметике. Правда, Ольга Николаевна? Нет, у меня хорошее отношение, просто я знаю меру. Очень интересно другое. Очень интересно и главное в сегодняшней программе, что она приносит лично вам. Что лично мне приносит? Да, вы говорите, я иногда немного пользуюсь косметикой. Да. Для чего? Вот я объясню. Просто я чувствую себя более уверенная. И никаких мужчин, ни в коем случае, потому что Бог просто меня одарил вот тем, что есть без краски, что это вполне достаточно. Это, что же это за... И никаких мужчин, что же это... Нет, вы понимаете... Что же это за уверенность-то такая в себе странная? Вот не знаю, смотрите, уверенность... Вот внутреннее состояние. Смотрите, уверенность в себе, которая появляется за счет того, что ты становишься чуть-чуть не собой. Но косметика играет именно эту роль. Вы одеваете на себя чуть-чуть другое лицо и чувствуете уверенность в себе. Другое хотя лицо, Бог вас с Инной из Серпухова не обидел, красотой. Не обидел. Знаки внимания оказывают и оглядываются. Не знаю, может быть, у меня такой характер и мое боевое внутреннее состояние. Ага, опять боевое внутреннее состояние. Спасибо большое, Ольга Николаевна, с праздником вас. Спасибо, я не считаю... Смотрите, опять всплывает боевое внутреннее состояние. Ну, действительно, самое интересное, что раскраска лица в древних сообществах, правда, тогда красились и мужчины, и женщины, но именно раскраска, поскольку есть еще татуаж, то есть наколки, да, то, что наносится навсегда на тело, а есть раскраска. Так вот, раскраска в традиционных языческих обществах, в первую очередь у обоих полов, была атрибутом боевых действий. Чуть позже она стала атрибутом касты. Да, в Индии так обозначалась кастовая принадлежность женщины, что тоже чрезвычайно интересно. Но посмотрите, еще одна женщина, несмотря на все, но не обиженная Богом внешностью, утверждает, это что-то такое боевое. Ирина, здравствуйте. Алло. Да-да. Ирина, здравствуйте. Марина? Ирина. Нет, Марина Евгеньевна. Евгеньевна. Здравствуйте, Марина Евгеньевна. Здравствуйте, добрый вечер. Александр Геннадьевич, добрый вечер. Я слушаю вас. Да. Я полагаю, что вот это не то, что боевая раскраска, а чуть-чуть макияжа, это как бы социальный статус женщины. Показывает социальный статус женщины. знаки социального статуса, каста. Да. Начальница никогда не будет краситься или пользоваться той же самой косметикой, верно, что и подчиненная. Для дамы, которая работает уборщицей, косметика своя, для художницы своя, и учительница, конечно же, никогда не будет краситься так, как красится, ну, например, работница дорогого бутика. Значит, это по-прежнему знак касты? Мы так себя... Да, совершенно верно. Мы так себя разделяем. Определяем, да. Смотрите. В первую очередь так определяют нас мужчины. И в первую очередь так определяют нас мужчины. В первую очередь определяют нас так женщины. А уж потом мужчины. Мужчины по-другому нас определяют. Значит, это вот это совсем секретно. Значит, это некий язык, который, с помощью которых женщины обмениваются каким-то неведомым мужчиной. Совершенно верно. А на нас, в общем, плевать. Нет, ах, ну, не то, что уж совсем, но плевать. Ну, почти. Конечно, нет. Но, в принципе, идет такая конкуренция среди женщин за мужчин. Я замужем, в общем-то, и очень довольна своим браком, но иногда своего мужа я боюсь. И, кстати, вот хотела вам сказать, что мне 45, но моя дочка, ей 21, она раскрашивается очень-очень по-другому, чем я. Понимаете, то есть другое поколение, они красятся совсем по-другому. Они красятся по-боевому, как вы сказали, по-боевому. Ну да, она не красится по-боевому и выходит на охоту. Чтобы завоевать наших мужчин, как бы, да? Ну да. Война на улицах обострилась. Смотри на боевую раскраску женщин. Для того, чтобы испытать полное удовлетворение в классической песне «Rolling Stones». Скорее всего. Thank you. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити», по-прежнему говорим о главной психологической загадке макияжа. Ну, надо сказать, что, наводя красоту, конечно же, женщины занимаются самой настоящей психотерапией. Например, ежедневный мейкап выполняет как минимум две функции. Он настраивает человека на рабочий лад и создает чувство некоторой защищенности. Человек, когда накладывает макияж, как прячется за некоторой маской. Так я могу подсуммировать те разговоры, которые у нас прозвучали до второй музыкальной паузы. Надо сказать, что, и это совет, конечно, что резкая смена привычной технологии макияжа, вот резкое изменение форм, способов накладывания косметики способно существенно поднять настроение, вывести женщину из депрессии и даже повлиять на характер. Говорят, что когда женщина резко меняет макияж, даже ее манера двигаться, походка меняется. Женщина агрессивная по натуре, добреет от нежных тонов. И наоборот, женщина робкая, застенчивая, раскрашиваясь в боевые цвета, может стать, ну, если не агрессивной, то, по крайней мере, чрезвычайно активной. Действительно, похоже, что косметика, как и всегда, как и в древности, играла и будет играть роль маски, которую одевает на себя человек. А маска, как известно, тянет на себя и все человеческое поведение. Надо сказать, что женщины в России не сейчас. Очень много говорится о ярких подростковых раскрасках, но надо сказать, что женщины в России всегда красились очень ярко и очень небрежно, как бы с некоторой линцой. Во всяком случае, еще в конце 17 века упрекал их в этом путешественник по России Алиарий. По его выражению, женщины на Киевской Руси походили на размалеванных кукол. А в 1661 году митрополит Новгородский запретил пускать в церковь набеленных женщин. И этот запрет, насколько я знаю, так до сих пор никто и не отменил. Это святоотеческий запрет. Доброй ночи, Елена Ивановна. Алло. Есть Елена Ивановна у нас? Алло. Нет пока Елены Ивановны, а Ирина Николаевна? Да. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Вот у меня такая история. Я была еще молодая, и вот где-то мы собирались в гости с мужем. И где-то порядка около часа я сидела у зеркала, причем муж это все видел. Я сделала себе полный макияж, просто, я не знаю, то есть и тон наложила, и пудру, и помаду. То есть все-все полностью, понимаете? Полный макияж такой вот. Вот. И он, когда я кончила все это дело, ему уже выходил, он посмотрел на меня и сказал, ну вот посмотри, совершенно не накрашенная, какая хорошенькая. Вот. И я сделала вывод, что вот он наблюдал это все в течение около часа, что я сидела перед зеркалом, красилась. И он это совершенно не увидел. И значит, если он видит на улице накрашенную женщину, он тоже не видит, что она накрашена. И я сделала для себя очень глубокий вывод, что ну просто нельзя без макияжа выходить на улицу, потому что мужчина, они не видят, вот ты накрашен или не накрашен, просто-напросто. Вот просто я сидела перед зеркалом целый час. И это неправда. Спасибо большое. Это правда. Спасибо. Это правда. В этой правде есть своя загадка. Просто я думаю, что для нас женщина с макияжем это что-то такое абсолютно естественное. Ну, очень кратко, несколько женских секретов, а именно, что манера макияжа может нам, мужчинам, рассказать о женщинах. Ну, например, как правило, полное отсутствие макияжа это или женщины, которые совсем не приемлют никаких красок, Таким образом отторгают и собственную женственность. Их женская самооценка катастрофически низка. Ну, очень часто в таких случаях родители мечтали о мальчике и воспитывали девушку по мужскому сценарию. Другая причина отказа от макияжа тоже крайняя. Это такой крайний феминизм. И заключается она по тем же причинам, в страстном желании женщины быть наравне с мужчиной. Кроме того, очень часто о макияже полностью забывают эгоцентричные до крайности женщины, для которых мир вращается только вокруг них. И им абсолютно все равно, что о них думают окружающие. Наоборот, яркий и вызывающий макияж, боевой, если хотите, это своеобразная защитная маска чаще всего. В этом случае можно легко сделать вывод, что на душе у женщины или у девчонки очень плохо. Очень может быть, что она растеряна и подавлена. Но показывать этого окружающим категорически не хочет. И, наконец, последняя причина появления на женском лице яркой боевой раскраски – это желание изменить свою жизнь. А макияж носит символический характер. То есть характер магический. Чтобы изменить что-то глобальное, нужно начать с малого. Кстати говоря, именно такое магическое преображающее свойство макияжа было открыто 5000 лет назад в Египте, где, говорят, макияж и начался. Конечно же, рецепты красок для лица хранили в глубочайшей тайне и считали, что это магическим образом преображает человека. Ну, могу рассказать еще, ну, хотя бы две вещи. Хотя, стоп, дозвонилась Ирина из Ульяновска. Я впервые слышу, что она из Ульяновска. Это та самая замечательная Ирина, которая оставляет у нас на автоответчике удивительно глубокие и тонкие сообщения. И мне бы очень хотелось сегодня дать ей слово в прямом эфире. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я поздравляю вас с 8 марта и пользуясь первой нашей очной встречей в эфире, хочу вас поблагодарить за тонкость, ум, конкретность. Только, вы знаете, очень иногда плохо со звуком у нас. Почему-то звонки приходят в очень плохом качестве. Поэтому смотрите, чтобы телефон работал, когда будете звонить на автоответчик. Спасибо вам большое. Слушаем вас. Мне бы хотелось привести цитату из Булгакова. В тиране изменили ее не только внешне. Теперь в ней, во всей, в каждой частице тела вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной, свободной от всего. Вот это мы и пытаемся отыскать в своих тюбиках и баночках, чтобы внешние изменения способствовали внутреннему преображению, но и подарили нам ощущение свободного полета. Булгаков, по-моему, это замечательно почувствовал. В общем-то, у меня все на данный момент. Спасибо большое, Ира. Самое главное, что вы появились. Я теперь знаю, что вы звоните из Ульяновска. С праздником вас. Спасибо, прошедшим. Александр. Будьте счастливы и радостны, поскольку вот тонкость и ум человеческий, наверное, самое главное, что только может быть в женщине. Итак, я две фразы еще договорю. Итак, макияж, акцент которого сделан на глаза. Женщины, которые главное внимание уделяют макияжу глаз, сигнализируют окружающим о своей способности быть хорошим умным собеседником. Макияж глаз позволяет открыть глаза, слушать и молчать. Мужчины это хорошо знают. Для таких женщин интеллект и рассудительность стоят намного выше эмоциональности и чувственности. Умея хорошо распознавать мысли и настроения собеседника, собственные чувства они предпочитают держать при себе. А когда акцент, наоборот, идет на губы, это обычно характерно для сентиментальных и непосредственных особ. Они разговорчивые и чувственные. Погрузившись в свои переживания, такие женщины могут часами говорить о себе, о своих желаниях, опасениях, страхах. Кстати, наибольшие приступы кокетства и красноречия у таких женщин случаются, если они хотят кому-то понравиться. А мне вот, кроме того, может быть, о самом главном, всегда казалось, что женщины красятся в боевые раскраски, обозначают свой социальный статус для того, чтобы выбрать партнера. но не для того, чтобы он клюнул на эту самую их боевую или не очень боевую раскраску, а для того, чтобы он, этот самый партнер, смог проникнуть сквозь маску и там, под ней, разглядеть настоящего человека. Может быть, поэтому, именно поэтому женщины больше всего красятся. И еще одна цитата, которая, ну, я вслед за Ирой, только из Паскаля. Вот что писал Паскаль. «Тот, кто любит кого-либо за красоту, любит ли он его? Нет. Ибо оспа, которая уничтожит красоту, не уничтожив человека, заставит его разлюбить этого человека. И если меня любят за мои суждения, за мою память, любят ли меня? Нет, ибо я могу потерять эти качества, но я не потеряю при этом самого себя. Так где же это я, если оно не в теле, и не в душе, и не в краске, хочется добавить мне? Ведь в краске столько надежды, что другой партнер, мужчина или женщина, вдруг проникнет сквозь краску и увидит за ней подлинную меня, которая так по-русски чуть-чуть грубовато и нелепо покрасилась. Спасибо всем большое. И хочу лишь сказать, что послезавтра, в среду, я решил продолжить наш разговор о совпадениях, о синхронистичности, поскольку мне так понравилось. Слушатели говорят, рассказывают о своих чудесах, а мне почти ничего не нужно комментировать. Но, может быть, успеем сказать что-то важное. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Baby.